Техника сознательного эгоизма. Первое. Выбросите из своей карты реальности слова, установки и убеждения. «Надо», «обязан», «это мой супружеский, дочерний, сыновий долг», «от меня этого ждут», «так делают все», «этого требуют традиции». Кто придумал эти традиции? Кто навязал вам этот треклятый долг? «Так делают все?» А вы не все. Вы личность уникальная. Второе. Замените их на другие. «Я так хочу». «Мне это нравится». «Это улучшает мое качество жизни». «Это помогает мне добиться поставленных целей». «Я от этого кайфую». «Я это люблю». Только так, а не иначе. Третье. Ежедневно тренируйте открытость своих эмоций. Научитесь говорить «нет», если вас к чему-то принуждают. Научитесь говорить «люблю», если любите. Научитесь говорить «спасибо», если вам есть за что поблагодарить человека, место, событие, случай. Пусть вся Вселенная станет одушевленной в вашей карте реальности. Благодарите мир за его знаки. Четвертое. Перестаньте скромно, потупив взор, отвечать «не за что», когда вам говорят «спасибо». Не портите карму. Неужели вы за свою услугу не заслужили в ответ простой вежливости? Если вы и вправду так читаете, то срочно выбрасывайте эту книгу на помойку или отдайте ее тому, кому она пойдет впрок. Научитесь ценить себя по достоинству. Если вам говорят «спасибо», отвечайте всегда «пожалуйста». И вам спасибо. Мне было в радость, на здоровье, рад помочь. Да мало ли еще, каких адекватных ситуаций слов и выражений можно подобрать. Но не за что. Это табу. Пятое. Сегодня же начните борьбу с двумя базисными, ограничивающими вашу свободу и ваше счастье убеждениями. Я недостоин и на всех не хватает. Я не выйду удачно замуж, потому что принцев на всех не хватает. Чушь! На всех не хватает, но вам достанется. За что же мне такая честь? Чем же я лучше других женщин, у которых мужья пьют, жен поколачивают? Всем. Вы лучше уже тем, что готовы мечтать о принце. А ведь если чего-то очень сильно захотеть, это обязательно материализуется. Все хотят быть богатыми, но мало кому это удается. Нет, далеко не все хотят быть богатыми. Все в ваших руках. Если мы чего-то хотим, это обязательно с нами происходит. Только хотеть надо не пассивно, а активно. Никто не может работать больше 24 часов в сутки, но кто-то может работать гораздо эффективнее, чем мы. А значит, намного больше зарабатывает. А кто-то может управлять другими, эффективно работающими людьми, может организовать их деятельность себе во благо. Так же и с любой целью. Шестое. Превращайте все в ресурс. Любое общение, связи, знакомства, книги, концерты, телепрограммы, экскурсии, путешествия — все должно не оседать мертвым грузом, а превращаться в активный ресурс, становиться базисом для надстройки, постепенно превращая надстройку в базис для новой настройки. Все должно работать на генеральную цель. Прожить жизнь в кайф, так, чтобы при воспоминаниях голова кружилась от счастья. Седьмое. Не соглашайтесь наполовину. Если в мире что-то создано для счастья и комфорта, это должно быть вашим. Вы должны попробовать все, что вам хочется. Кругосветные путешествия, головокружительные романы, шикарные рестораны, закрытые презентации, интересная и высокооплачиваемая работа. Все это придумано специально для вас. Не сомневайтесь. Соглашайтесь лишь на половину подушки, где бережно прижатое к щеке падучей звездой мерцает кольцо на безымянном пальце любимого вами человека. Восьмое. Боритесь с неважными днями, которые прожиты без удовольствия ради сомнительной перспективы завтрашнего счастья. В НЛП нет прошлого и будущего. Есть только здесь и сейчас. Каждый миг должен быть наполнен светом и радостью. Ведь никогда не знаешь, что наступит раньше, следующий день или следующая жизнь. 9. Превратите любовь к себе в ежедневный НЛПРский ритуал. Выберите себе подходящую мантру от «Ом» до «Я самая обаятельная и привлекательная», с которой вы будете медитировать о любви к себе, засыпая вечером и просыпаясь утром. 10. Составьте собственный список пожеланий, мечтаний, целей. От самых банальных «хочу съедать клубничный йогурт по утрам» до самых головокружительных «хочу стать Богом». И помните, что запретов нет. 5. Правило НЛП для жизни в кайф. Слишком смелых идей не бывает. Благоразумнее всего мечтать о несбыточном.